Оттого я и мучусь, но я чувствую облегчение, раз не надо ничего совершать, ведь я-то очень боялся. Что же ты этакого геройского собирался совершить, дурачок мой чокнутый? Спросила Финетта, вновь обеспокоившись. Да разве же ты не поклялся мне своей честью и памятью родителей? Не уходить из этой комнаты. Что тут говорить, сказал Петр. У меня ничего не вышло, и все тут. В молодости я был чрезвычайно горд тем, что отказался признать, будто у королев не бывает ног. Я думал, что стою за правду, отстаивал свое самолюбие. Вчера я поколотил и обидел твоего мужа, но я не имел на это права, потому что, предавая нас, хотя бы совершил поступок. Для этого у него был повод, и он отнюдь не задавался целью возвысить себя и хорошо выглядеть в собственных глазах. Финетта ничего не понимала из его речей, находя, что это бред. Она дотронулась рукой до его лба, и лоб на самом деле оказался горячим. Когда Петр перевернулся на бок, чтобы выплакаться, она, еще раз погладив его, на цыпочках вышла из комнаты, щадя его муку. По пьяцца монументале Брутто сопровождал смуглый, усатый, сверкавший зубами и глазами, длинноногий малый, смахивавший на турка, невзирая на то, что именовался он, или позволял себя называть Мартеллино, то был смотритель и пестун льва, носивший титул «дрессировщик», хотя Брут был каким угодно, только не дрессированным хищником. Он не умел сделать ни одного прыжка, не умел проскочить через огненный круг и не знал всяких прочих фортелей, чем владеют прирученные львы. У Мартеллино был длинный хлыст. Время от времени он щелкал им в воздухе, гортанным голосом, грубо покрикивая направо и налево. «Посторонись! Дорогу! Дорогу! Прочь с дороги!» Это было излишне, потому что люди освобождали дорогу и без щелкания хлыстом, и без окриков дрессировщика. Они пятились назад, с ужасом вдыхая терпкий львиный запах. Мартеллино несколько раз обошел большую клеть, только что поставленную, и несколько раз сильно пнул ее ногой, дабы убедиться, прочно ли она соединена. Между тем возница отпряг лошадей, и тут наступили напряженнейшие минуты. Брута переводили из одной клетки в другую. Оказалось, что это не так-то просто, потому что когда укротитель распахнул боковую дверцу большой клетки и с помощью обоих возниц вогнал в них передок дорожной клетки, в последний момент открыв ее, чтобы Брут спокойно мог выйти, лев, не обращая внимания на эту перемену, остался лежать в своей клетке, продолжая облизывать лапы, и, наконец, облизав, устало положил на них свою косматую голову и закрыл желтые кошачьи глаза, будто намереваясь вздремнуть. Толпа замерла, и когда Доматоре принялся понукать своего подопечного, тыча хлыстом в задницу, со всех сторон послышался смех, который тут же, однако, сменился воплем ужаса, потому что Брут до последнего мгновения неподвижный, внезапно прижавший животом к полу, словно змея, когда она меняет кожу, начал вылезать из клетки и прыжком взметнулся вверх. Впечатление создалось такое, будто у него выросли крылья или его подбросили пружины, так что он мог бы играючи перескочить через металлические зубья, расположенные по краям решетки. Но у него не было крыльев, и подбросили его не какие-нибудь пружины, а собственные лапы. Да и клеть была очень высокой. Брут, упав на пол, съежился, будто стыдясь, и принялся расхаживать по клетке туда-сюда, туда-сюда.